Глава 10. Ванин маленький секрет. Перед ними раскинулась приличных размеров поляна, густо поросшая крапивой высотой в человеческий рост и молодыми деревьями. Узенькая тропка вела к покосившемуся одноэтажному зданию. Его деревянные стены давно почернели от вечной сырости, а задняя часть упиралась в непроходимый лес. Первым делом в глаза Ророгу бросилось то, что дом был полностью исписан защитными рунами. Крыша, крыльцо, стены, входная дверь, даже окна. Дверь была не заперта. Стоило только открыть ее, как из дома потянуло плесенью, затхлостью и какими-то травами. Ророк сразу же принялся осматривать дом. Изнутри его стены тоже были расписаны рунами, кое-где висели звериные черепа и неизвестные Ророгу фигурки и тотемы. Что-то ему подсказывало, что все это имело религиозные корни, но на их изучение у него не было времени. Несколько масляных ламп мирно покачивались под закопченным потолком. В доме было две комнаты. В одной у окна стояла односпальная кровать, в другой же большой деревянный стол в центре, несколько аккуратно сложенных друг на друга табуреток в углу, да два шкафа с различными колбами, чашками, ступками, сушеными травами, зельями, семенами и мерными стаканами. Воды Ророк не обнаружил, зато нашел горсть сухофруктов, которую он незамедлительно отдал Ване. Также в одной из комнат был люк в подвал, но он оказался надежно заперт. Пока Ророк пытался разжечь камин, его с крыльца позвал Ваня. «Смотри», — сказал он, указывая на небо. «Знамение». Едва заметный черный диск начал медленно поглощать луну. «Затмение», — поправил его Ророк. Через несколько минут луна полностью исчезнет с неба, и весь мир погрузится в непроницаемую тьму. Настанет холынья ночь, но, на их счастье, они переждут затмение в доме под защитой рун. В небе над лесом опять раздался стон. Теперь в нем было больше человеческих ноток, несущих боль и страдания. И от этого он оказался еще более жутким. «Иди внутрь», — Ророк поежился и завел Ваню в дом. «Сейчас растоплю камин, погреешься. И еще там есть кровать. Попытайся поспать или хотя бы просто отдохнуть». «А как же ты?» — спросил Ваня. «Я что-нибудь придумаю». Ророк запер дверь, снял у Вани с пояса клинок и поставил табуретку у стола, так, чтобы было видно и входную дверь, и комнату с кроватью. Он посмотрел на Ваню. Вид мальчика создавал весьма удручающее впечатление. Бледный, под впавшими глазами огромные черные пятна. Лицо, шея, руки – все в ссадинах, синяках и порезах. Порванная куртка висела на нем грязными лохмотьями. Ваня сильно устал и с трудом стоял на ногах, но изо всех сил старался не подавать виду. «Нет, я останусь с тобой», – сердито сказал мальчик. «Ишь ты, взрослеешь на глазах. Да так быстро, что взрослые тебе уже не указ». Все это Ророк говорил с улыбкой на лице. «Но проблема в том, что нам тут сидеть до утра, а тебе нужен отдых. Иначе ты утром вообще никуда не сможешь идти. А тащить я тебя на себе не собираюсь». «А я бы тебя потащил!» — Ваня топнул ногой от злости. «Ладно, ладно, малыш. Но ты иди и все равно попытайся полежать. А там видно будет». Ваня недоверчиво посмотрел Ророгу прямо в глаза. «Опять этот взгляд», — про себя усмехнулся Ророг. «Ох уж эти дети». «А если я засну, а ты меня бросишь?» «Да с какой стати мне тебя бросать? Да и вообще, как же я тебя брошу, если ты мой проводник и единственная надежда выбраться из этого чертова леса?» «Сегодня ты меня уже бросил один раз». Ваня произнес это таким тоном, что у Ророга опять что-то сжалось в груди. Он не знал, что сказать. Да и вряд ли фразы «прости, малыш» хватило бы для того, чтобы успокоить мальчика. Не дожидаясь ответа, Ваня закрыл дверь в свою комнату. Ророк стоял молча, опираясь руками на стол и опустив голову, отгоняя от себя все мрачные мысли. Он уже сделал главную ошибку. Позволил себе сблизиться с ребенком и теперь чувствовал себя виноватым перед ним. А что дальше? Каково ему будет, когда он предстанет перед выбором? Оставить Ваню в деревне или взять его с собой? Что он будет ему говорить? И стоит ли вообще говорить ему хоть что-либо? Но просто оставить мальчика одного тоже не вариант. Как и брать его с собой. «По крайней мере, — сказал сам себе Ророк, — для начала было бы хорошо выбраться из леса, а для этого нужно будет дождаться утра». В этот момент со стороны леса донесся крик, от которого у Ророга по спине побежали мурашки. Он прозвучал где-то совсем рядом с домом. «А точнее, — исправился Ророг, — дожить до утра». Ваня крутился на кровати и все никак не мог заснуть. Мало того, что стены дома ужасно скрипели и стонали, словно на улице был ураган, хотя там не было и намека даже на легкий ветерок, так еще ему постоянно чудилось, что кто-то смотрит и скребется в окно. А помимо всего прочего, боль в животе опять напомнила о себе. Он стал мысленно прокручивать все события за сегодняшний день. Упыри, Мария и Мошка, страшный гул, вздымающаяся под ногами земля, кошмарный единорог, изувеченная Ульцуба, волколаки, хозяин леса. Но самым жутким было то вязкое и всепоглощающее чувство полного опустошения, когда он остался один на один с лесом и думал, что потерял Ророга. Он никогда так не боялся в жизни. Но он боялся не леса и даже не обитающих в нем кровожадных чудовищ. Он боялся лишь того, что потерял человека, единственного человека, которому он был нужен. Человека, который проявил к нему хоть какую-то заботу. Человека, которого он с первого взгляда принял как своего родного. И теперь, когда Ророк вернулся, Ваня еще сильнее боялся потерять его вновь. Он хочет быть рядом с ним и больше ни с кем. Ваня презирал себя, что так и не сказал Ророгу кое-что важное, когда у него была возможность. И с каждой секундой ему от этой мысли становилось все хуже и хуже. Он больше не может скрывать от него свою тайну. Он больше не хочет врать ему, потому что эта ложь может лишить их обоих жизни. Он должен сказать ему правду здесь и сейчас, пока они в безопасности, пока Ророк рядом. Ваня решительно встал с кровати, но в тот же момент его резко скрутило от боли в животе. Ваня с глухим стоном осел на пол. «Нет, только не сейчас, только не это!» — крутилось у него в голове. Он почувствовал, что немного намокли штаны. Тело охватило сильная дрожь, а в глазах помутнело от выступивших слез. Ваня медленно просунул руку себе в штаны, вытащил и горько заплакал, когда увидел кровь у себя на пальцах. Ророк сразу же влетел в комнату, как только услышал Ванин плач, и подбежал к лежащему на полу ребенку. «Что случилось, малыш? Что с тобой?» «Прости меня, прости, прости!» — ревел без остановки Ваня. «Я обманул тебя, прости меня!» «За что? Что ты наделал?» «Я...» «Что? Что такое?» Ророк схватил мальчика за плечи, попытался обнять и прижать к себе, но Ваня всячески отталкивал его. «Я... – задыхался Ваня от слез. «Оно началось!» «Да что? Что началось?» «Оно!» Ваня показал свою окровавленную руку, а затем и штаны. «Я... девочка! Девочка! Прости меня, папа! Прости меня, пожалуйста!» Акт четвертый. Правда, что режет больнее ножа. Глава 11. И пришел паук. Ророк молча обнимал Ваню. Весь его мир только что перевернулся у него на глазах. Он уже не слышал плача. Он ничего не видел вокруг себя. Он вообще ничего не чувствовал. Ни страха, ни разочарования, ни гнева. Одна лишь пустота. Ему казалось, что он не существует. Что он просто где-то там, на задворках своего сознания, летит в бездну, которую он сам себе и сотворил. Он сам во всем виноват. Он, только он и никто больше. Именно его эгоизм запустил ту ужасную цепочку произошедших событий, загнавших его сюда. Он сам виноват в том, что доверился ворожею, который за горсть медяков готов был продать ему кого угодно, лишь бы у него появилась возможность напиться. Нет, Ваня здесь ни при чем. Оно-то и понятно. Бедный ребенок готов был пойти с кем угодно и куда угодно, лишь бы не оставаться в деревне, где убили его, ее мать. Да и к тому же, откуда ей было знать, что раннее половое созревание и есть та самая единственная причина, по которой знающие люди стараются не брать с собой девочек для перехода через лес? Девочки слишком быстро и внезапно становятся взрослыми. Природу не обманешь, в этом-то вся и проблема. Но как им обоим быть теперь? Что теперь делать, когда Ваня больше не может быть его проводником? Неужели им придется оставаться под защитой дома до тех пор, пока он из их крепости не превратится в их склеп? Неужели им суждено умереть от голода или жажды, прячась в старом доме посреди проклятого леса? Или все же есть надежда, что кто-то придет к ним и спасет? И дождутся ли они этого кого-то? Времени у них оставалось не так уж много. А начинать что-то придумывать надо именно сейчас. Но для начала нужно было попытаться успокоить Ваню. «Как тебя зовут?» – задал вопрос Ророк после долгого молчания. «В смысле, твое настоящее имя?» «Иванка. Просто мама меня всегда ласково Ваней называла. Говорила, что я на вредного озорного мальчишку была похожа». «Ну да, Ваня Иванка. Стоило догадаться», — грустно усмехнулся Ророк. «Почему ты хотела оказаться мальчиком?» «Да». «Ворожей. Все из-за него. Мальчиков проезжие всегда раскупали, а вот девочек, некоторых он забирал к себе на ночь, других свозил в лес». Иванка запнулась и опять заплакала. «Дай догадаюсь», — размышлял вслух Ророк. «Никого из них больше не видели. Я прав?» «Ага», — всхлипнула девочка. «Сучий сын», — сквозь зубы процедил Ророк. «А что местные? Неужели они не интересовались исчезновением детей?» «Да что им там, да каких-то безродных девчонок. Лишние рты считать. Если и начинали что-то спрашивать, то сразу лес забрал». «А как ты стала его проводником?» «У ворожея был любимчик, Евпатий. Но он дурной был совсем. Ворожей говорил, что такие, как он, никогда не взрослеют, а на всю жизнь детьми остаются». «И что с ним стало?» «Зачем-то в лес сам пошел и не вернулся. Мужики потом говаривали, что его русалки утопили, ибо его мертвого из чертоплюйки выловили на третий день. Вот и осталось нас пятеро. Богомир, Татьяна, Ясенка, Улада и я. Ясенка самой старшей из нас была. Она-то про меня однажды и прознала. Но никому не рассказала. Даже наоборот. Сама мне волосы коротко отстригала, чтобы как у мальчишки были. Да грудь тряпками обматывала. Она меня считать цифрами и научила. Ясенка хотела сама сбежать, да меня с собой прихватить. Не смогли. Ворожей прознал, что она хлеб у него утаскивала, чтобы было что кушать, когда убежим. Он Ясенку до крови отлупил, да и в лес свез. А заодно и Таню с Уладой. Богомира выкупил один милздарь, когда они назад однажды вращались. Вот и пришел мой черед в лес ходить. Но я в тот день сбежать хотела, когда ты пришел. Поэтому он меня так долго и искал. Я тебя совершенно случайно с крыши заметила. И сразу же полюбила. Уж так ты на папку моего был похож. Мамочка часто мне его описывала. А мне так отца всегда хотелось. Прости меня. Иванка обняла Ророга, уткнулась ему головой в грудь и горько-горько заплакала. Ророг сидел в полной растерянности. Уж настолько он был опустошен рассказом Иванки. Взглянул на исписанное рунами окно. За ним была кромешная тьма, так как затмение вступило в полную силу. Но все его размышления прервало нечто, отчего у него на спине моментально выступил холодный пот. Кто-то трижды громко постучал во входную дверь. Ророк и Ваня замерли в оцепенении. Они оба не могли поверить в услышанное. Тяжелый стук повторился еще раз. Ророк вскочил с кровати. «Что бы ни случилось», – прошептал он ей дрожащим голосом, – «не выходи из комнаты, пока я тебя не позову. Хорошо?» «Но как же ты?» Иванка была на грани истерики. Ее всю колотило. «За меня не беспокойся. Просто делай то, что я тебе говорю». «Но я не хочу тебя терять. Только не сейчас». «Пожалуйста, сделай это. Ради меня». Ророк обнял ее за плечи и посмотрел в полные слез глаза. «Все будет хорошо». Не успел он выйти из комнаты, как услышал скрип открывающейся входной двери. Она открывалась медленно, словно от легкого сквозняка. Но как такое возможно, если он сам закрывал ее на тяжелый засов? Это не могла быть какая-то лесная тварь. Дом был надежно защищен рунами, которые должны были отгонять их или ослеплять еще на подходе. Тогда кто это? Ророк застыл посреди комнаты, вглядываясь в бесконечную холодную тьму, что зияла в дверном проеме. В помещении висела звенящая тишина, при которой Ророк даже не слышал своего дыхания и сердцебиения. Все вокруг стало медленным, вязким, даже воздух. А затем в дом кто-то зашел. На пороге стоял высокий человек среднего телосложения, полностью закутанный в темный, богато расписанный золотистыми узорами плащ. Глубокий капюшон, накинутый на голову, полностью скрывал его лицо, подставляя свету лишь гладко выбритый остроконечный подбородок с идущим ровно посередине тонким, едва заметным шрамом. Человек улыбался и с интересом осматривал стены дома. Завидев Ророга, незнакомец сделал незамысловатый жест рукой и слегка поклонился. «Простите за столь поздний визит, милостивый сударь!» У говорящего был незнакомый Ророгу акцент. «Надеюсь, я вас не напугал своим совершенно, как я полагаю, неожиданным появлением. Я веду уже долгий путь и немного не рассчитал свои, так сказать, временные рамки. И я был бы очень благодарен вам, если бы вы оказали мне честь и позволили разделить крышу этого прекрасного дома на время ночи. «Не позволю», — резко ответил Ророк, прикрывая дверь в комнату с Иванкой. «Ну что за грубость? Вы же не будете выгонять одинокого путника за порог только из-за того, что вы прибыли сюда чуть раньше?» Незнакомец сделал шаг вперед и закрыл за собою дверь. «А где же негласная солидарность путешественников?» «Взад упырю твою солидарность. Я даже не знаю, кто ты или что ты». «Ох, простите». Незнакомец опять поклонился. «Где же мои манеры? Меня зовут Сейд Энварсон». «Энварсон? Нетипичная фамилия для этих земель». «Вы совершенно правы. Я родом из очень отдаленных мест». Незнакомец подошел к камину, расстегнул плащ и подставил руки к огню, не снимая при этом темных перчаток. Ророк обратил внимание на чистые сапоги путешественника. Слишком чистые для того, кто говорит, что он уже давно в пути. Да и к тому же звучали они весьма странно при каждом шаге Сейта, словно у него на ногах были копыта вместо сапог. «Это каких же?» Ророк незаметно взял клинок со стола. «Боюсь, что на моем родном языке название родины будет звучать как весьма бранное слово для неокрепших ушей». Сейд загадочно улыбнулся. «И все-таки я бы хотел услышать». «Из уважения к вам я вынужден отклонить ваше требование. Предпочитаю оставить название моей родины в тайне. Без обид. Просто маленькая предосторожность». «А я тогда вынужден отклонить твое требование и предлагаю тебе свалить». «Без обид. Просто маленькая предосторожность». «Логично. Но неужели двум взрослым людям не найдется места под крышей такого просторного дома?» Не дожидаясь ответа, Сейд бесцеремонно взял табурет, поставил его рядом со столом. Затем вынул из-под плаща походную сумку, положил ее на пол, снял плащ и, аккуратно сложив его, сел за стол, а плащ положил рядом с собой. На его лысой голове сразу забегали блики от горящего огня. «Присаживайся, друг», — сказал он спокойным, уверенным тоном. «В ногах правды нет, а у нас еще вся ночь впереди». Ророк медленно сел напротив, не спуская глаз с рук Сейта. Над столом повисла немая пауза. «И как же ты сюда добрался, друг?» — спросил Ророк, процеживая каждое слово. «Через лес, один, ночью. М? «Ночь темна и полна опасностей, так говорят, да?» Сейд оскалил белоснежные зубы в некоем подобии улыбки. «Но только для того, кто ищет. А тот, кто спокойно и с чистой душою к своей цели идет, тому и черт дорогу никогда не перейдет». «Складно поешь». Ророк осторожно встал, все еще не сводя глаз с Сейта, подошел к одному из шкафов, что-то быстро достал из него и сел обратно. «Что у тебя в кулаке?» — поинтересовался Сейд. «Да так. Простое посеребренное блюдечко. В руках захотелось что-то повертеть. Ты же не против, друг?» «Нет, не против», — задумчиво ответил Сейд. «Ровно до тех пор, пока не вскроется, что ты что-то задумал. Но ты же ничего не замышляешь, верно?» «Нет, что ты!» Ророк поставил блюдце ребром и начал медленно крутить, внимательно наблюдая за появляющимися отражениями на его отполированных до зеркального блеска сторонах. «Я просто нервничаю очень сильно. Сегодня дурная ночь выдалась. Вот и хочу успокоить свои нервы, друг». Ророк несколько минут внимательно наблюдал за реакцией Сейта, но тот все это время молча сидел со странной улыбкой и, не моргая, смотрел ему прямо в глаза. «Знаешь, Сейд, говоришь ты, конечно, складно, но вот одна вещь в твоем рассказе мне все время не дает покоя». «И какая же?» Сейд попытался изобразить на лице удивление. «Да малюсенькая такая, но от этого не менее важная. А как ты...» Ророк задержал блюдце в таком положении, чтобы в нем полностью отражалось лицо Сейда. На долю секунды по его лицу пробежала странная, едва заметная рябь, но Ророк не был готов поклясться, что видел именно ее. Может, это была всего лишь игра света и тени, помноженная на тревогу и воображение. Но что бы это ни было, оно заставило Ророга занервничать еще сильнее. «Как ты через лес-то один прошел? Без ребенка-то, а?» «Ну, не все же такие беспомощные, как ты. Чтобы их какая-то девчонка по лесу за ручку водила и защищала». Девчонка. Ророк обратил внимание на отражение глаз Сейда. Несмотря на то, что его лицо оставалось неподвижным, его глаза лихорадочно дергались. Он еще раз силой крутанул блюдце, чтобы оно в виде миниатюрного серебристого смерча закружило на поверхности стола, и потянулся за клинком. «А я не говорил, что у меня есть девчонка». Рот Сейда растянулся в неестественно широкой улыбке. «Ты меня раскусил». Он хотел было что-то сделать, но Ророк опередил его, в один прыжок перелетев через стол, чтобы воткнуть клинок прямо ему в кадык по самую рукоятку. «Отправляйся в ту дыру, из которой ты вылез, ублюдок!» Скрипя зубами от злости, Ророк провернул клинок в горле у Сейда. Сейд булькнул темным сгустком крови, и его голова упала на стол одновременно с серебристым блюдцем. «Ророк, ты в порядке?» Иванка вылетела из комнаты еще до того, как он смог осознать содеянное. «Я же говорил тебе не выходить из комнаты, пока я...» Ророк не успел договорить. Его прервал странный звук, исходящий со стороны Сейда. Будто он тихо хихикает. Когда Ророк развернулся, чтобы разобраться, в чем дело, он увидел, что тело Сейда содрогалось, как при смехе. А потом оно начало меняться. На его спине под кафтаном с треском и хрустом костей образовался большой горб, который сразу же начал шевелиться. Спустя несколько секунд кафтан с влажным хлопком лопнул, орошая стены и камни кровавыми брызгами. Кусок деформированной плоти поднялся к шее, обнажая кровавую дыру, через которую было видно позвоночник и торчащие в разные стороны кости грудной клетки. Они задрожали и начали быстро удлиняться, образуя четыре длинных отростка, напоминающие паучьи лапы. Отростки присоединились к обнаженному позвоночнику при помощи сухожилий и мышечных лент. Снова раздался треск, и на уже окончательно сформировавшихся паучьих лапах появились костяные лезвия. Существо медленно открыло глаза. Они изменились до неузнаваемости, и их вообще нельзя было назвать человеческими. Белки приобрели нездоровый желтый цвет, а зрачки вытянулись в горизонтальные черные полоски. Некогда едва заметный шрам на подбородке потемнел и удлинился в несколько раз. Затем существо зашевелило руками. Оно подняло голову со стола, легким движением вытащило из горла клинок и с до тошноты отвратительной улыбкой на лице вальяжно отбросило его в сторону. Кожа на его лице стремительно поменяла цвет с бледно-желтого на темно-багровый. Глубоко запавшие глаза засверкали адскими огоньками. «Какие же вы люди! Все-таки интересные и забавные создания!» – прошипело существо. Иванка громко закричала от страха и бросилась к двери. Но кошмарная тварь резко выбросила вперед одну из своих лап и отшвырнула девочку в сторону. Она со всей силы ударилась спиной об один из шкафов и со стоном сползла на пол. Увидев, что девочка упала без сознания, Ророк с ревом бросился на паукообразную тварь. Но она с такой же легкостью отбросила его к противоположной стене. Встав из-за стола как человек, существо широко расставило лапы, поднялось на них и по паучьи подбежало к Ророку. Он хотел было ударить ногой, но существо отбило его выпад, а затем пробило его правое плечо насквозь одной из своих заостренных лап и пригвоздило к стене. Правая рука Ророга повисла плетью, и он закричал от пронзившей все его тело дикой боли. Схватился левой за лапу, чтобы немного приподняться, но тварь прибила его к стене так высоко, что он не мог достать ногами до пола. «Что ты такое?» – прохрипел Ророк. Вся правая сторона его тела горела, а в глазах двоилась от боли. Существо чуть ли не вплотную приблизилось к его лицу и тихо зашипело. «Я же говорил, я Сейд Энварсон. Но люди меня больше знают как коллекционера. И я пришел за тобой». «Что тебе от меня нужно?» «А ты разве не узнаешь меня?» Сейд состроил удивленное лицо. «Нет. Видел бы я твою ублюдочную рожу хоть раз, запомнил бы на всю жизнь». Ророк еще раз попытался пнуть ногой коллекционера, но тот опять с легкостью уклонился. «Ну так вспоминай. Давай же», — засмеялся Сейд. «Да не знаю я тебя, тварь поганая!» «Грубо. Ну ладно. Я знаю, что у людей иногда бывают проблемы с памятью. Но давай я тебе помогу освежить ее». Сейд поворочил костяным лезвием в пробитом плече Ророга, причиняя ему такую сильную боль, что он чуть было не потерял сознание. «Эй, а ну не спать! Мы же только начали веселиться!» Коллекционер отвесил Ророгу звонкую пощечину. Ророк в ответ плюнул ему в лицо. «Да, ты однозначно стоишь моей коллекции». Сейд еще немного провернул костяное лезвие, и кровь из раны хрипящего в агонии Ророга побежала тоненькими алыми струйками по стене. «Ну что, все еще не можешь вспомнить нашу с тобой первую встречу?» «Пошел нахер!» «У меня есть предложение получше. Знаешь, говорят, что прогулки на свежем воздухе облегчают понимание между собеседниками, да и способствуют улучшению памяти. Так что я предлагаю нам всем выйти наружу. Я знаю одно прекрасное местечко, где можно спокойно поговорить». С этими словами Сейд вышвырнул Ророга через окно. Пробив стекло, он пролетел несколько метров и упал на землю, больно ударившись спиной о торчащий пенек. «Эй, беспамятный Литон, ты своего проводника забыл?» — с издевкой прокричал коллекционер, выглядывая из разбитого окна. Затем подошел к лежащей без сознания на полу Иванке и взял ее на руки. Поднял и повесил на плечо свою походную сумку. «Пойдем, дитя, не стоит тебе здесь одной вот так вот спать. А то придет страшненький волколачок и откусит весь бочок». Ророк, сам не зная зачем, попытался уползти в заросли крапивы, но путь ему перегородила одна из паучьих лап Сейда. «Далеко собрался, друг?» Сейд сильно пнул Ророга по почкам, подцепил его одной из своих паучьих лап и потащил в лес. Глава 12. Исполнитель желаний. «Ну вот мы и на месте!» Сейд толкнул Ророга, и тот скатился с вершины оврага. Проехав на животе еще несколько метров, упал лицом в зловонную вязкую жидкость. Ророга чуть было не вырвало, он закашлял, принялся судорожно вытирать лицо. Ноздри разрывало от резкого, приторно-сладкого запаха разлагающейся гнили и еще какого-то несравнимого ни с чем едкого смрада. Сейд вдохнул полной грудью. «Аромат перерождающегося мира!» Ророк наконец отер лицо, чтобы открыть глаза, но он не увидел перед собой ничего, кроме густого тумана. «Ах да, магия леса!» — усмехнулся коллекционер. «Сейчас все исправлю». Он положил Иванку на землю, рядом с ней свою сумку, взмахнул руками, и магический туман рассеялся, а над его головой появился огромный пылающий шар, который своим свечением озарял окрестности на несколько десятков метров вокруг. И как только к Ророгу вернулось зрение, в его душу закрался самый настоящий ужас. Он просто не верил своим глазам. Все вокруг него было сделано из человеческой плоти. Переломанные, скрученные, слипшиеся, с торчащими наружу костями и органами сотни человеческих тел, пребывающих на разных стадиях разложения, сливались воедино и покрывали землю толстым слоем. Другие же представляли из себя некое сюрреалистичное подобие деревьев, гигантских цветов и коконов. Все вокруг было покрыто клейкой розоватой слизью, а некротические массы испускали в воздух невыносимую вонь разложения. Бесчисленное количество луж крови, гноя и прочих бурлящих зловонных выделений отсвечивали сотнями огоньков, переливающихся в свете мирно плывущего над землей огненного шара. Но самое отвратительное таилось в центре. Огромное пульсирующее дерево, стволом которого являлись сотни сплавленных между собой тел обнаженных девушек и женщин, испускало звук, похожий на сердцебиение. От его раскатистых ударов земля под ногами дрожала и гудела. Присмотревшись к дереву внимательнее, Ророк увидел то, от чего едва окончательно не двинулся рассудком. Несмотря на страшные увечья в виде оторванных конечностей и отсутствующих нижних челюстей, все женщины были живы. И все как одна извивались и страшно мычали, смотря на Ророга своими налитыми кровью глазами, выпученными от бесконечной боли и страданий. Они умоляли его положить конец этим адским мучениям. Изувеченные тела были покрыты фиолетовыми и черными пятнами, волдырями. Кожа на раздутых до невероятных размеров животах превратилась в полупрозрачную пленку, испещренную сотнями тонких вен. И под ней что-то двигалось. «Что? Что за херня здесь творится?» — не переставал бормотать Ророк. «Зигота! Сердце проклятого леса!» С нескрываемым удовольствием в голосе сказал Сейд. «Зачем ты нас сюда притащил?» Закричал Ророк, переходя на хрип. «Я хочу сделать свой скромный вклад в рождение нового мира и преподнести малышку», — Сейд кивнул в сторону лежащей на земле Иванки, «в качестве своего подарка достопочтенной госпоже Зиготе. Но сначала я разберусь с тобой и заберу то, что мне причитается». Коллекционер оттолкнулся всеми лапами и в один прыжок оказался рядом с Ророгом, придавил его к земле, растянул ему руки и ноги с такой силой, что затрещали суставы, затем подставил к его горлу одно из своих костяных лезвий. Раздался хруст разрываемой плоти. Нижняя челюсть Сейта опустилась вниз, треснула ровно вдоль шрама, раскрываясь на две части. Из образовавшейся дыры к лицу Ророга потянулась длинная мясистая щупальца. «Я вспомнил, кто ты! Я вспомнил!» — закричал Ророк. «Ты то самое существо, чей голос я слышал у себя в голове, когда меня вели на казнь у чертовой башни год назад!» «Вот это уже другое дело», — сказал Сейд, как только его челюсть вернулась в исходное положение. «Продолжай». «Ты тогда стоял в толпе и смотрел на меня. Но я слышал тебя, твой голос. Ты предложил мне договор. Два моих желания в обмен на мою историю». «Правильно. Одно желание я исполнил, когда помог тебе сбежать от сынов кровавой луны. Теперь пришел за вторым». «Но ты же... Почему так рано? Мы не так договаривались». «Как раз таки наоборот. Ты сказал, что загадаешь свое второе желание, когда луна исчезнет с неба, а землю поглотит непроглядная тьма. И после того, как я его исполню, ты пополнишь мою коллекцию». «Да, так и было. Но ведь ничего из этого не произошло». «Только не говори мне, что ты настолько глуп, что даже не видишь очевидного», — Сейд засмеялся. «А как же лунное затмение? Ведь все случилось так, как говорил ты. Луна исчезла с неба, и землю поглотила тьма. Все верно?» «Ты меня обманул!» «Нет, это ты хотел перехитрить меня, выдумывая, как тебе казалось, невыполнимые условия. А теперь я хочу услышать твое второе желание. И давай живее, я и так достаточно ждал». «Иди и трахни сам себя, урод!» «Боюсь, что в этом нет никакой эстетики, гротеска. Но это как бы первое. Второе, я не исполняю желания, которые могут противоречить нашему договору или его выполнению. Ты об этом прекрасно знаешь. И третье. За то, что ты все еще продолжаешь мне грубить, я буду вынужден тебя наказать». Сейд схватил Ророга за ногу, поднял над собой будто куклу и со всей силы ударил о землю. У Ророга хрустнули ребра, а правая ключица выгнулась наружу. «Больно, я знаю!» – издевательски прокричал ему в лицо Сейд. «Я могу так продолжать еще очень долго. Буду ломать каждую твою косточку, пока ты не загадаешь второе желание. Но ты можешь все исправить. Давай же, облегчи свою участь. Просто скажи, чего ты хочешь?» «Хорошо, хорошо!» — медленно прошептал Ророк, словно в бреду. «Ты победил. Я загадаю. Только подойди поближе. У меня уже нет сил говорить». Сейд нагнулся так низко, что его правое ухо оказалось чуть ли не вплотную к губам Ророга. «Я хочу... Больше всего на свете я хочу отыметь твою тупую мамашу!» — гневно прохрипел Ророк, после чего вцепился зубами в ухо Сейта и оторвал его. Одновременно с этим в ногу коллекционера с диким криком вцепилась Иванка и принялась со всех сил долбить острым камнем по торчащему наружу позвоночнику. «Отстань от моего папки, урод!» Сейд гневно зашипел, схватил Иванку за руку и отбросил ее от себя. «Нынешняя молодежь себе слишком много позволяет. Никакого уважения к старшим». Он коротко ударил Ророга по лицу, развернулся и, поочередно поднимая свои паучьи конечности, двинулся в сторону девочки. Широко расставив лапы, Сейд играючи повис над ней, пытаясь схватить ее руками. Но Иванка начала рьяно отбиваться от него, чем только могла. Она схватила небольшую остроконечную палку и без колебаний воткнула ему в глаз. не дожидаясь какой-либо реакции, как змея проползла у него между лапами и сразу же юркнула в густые заросли высокой травы. «Как же вы, люди, любите все усложнять! Хочется поиграть в прятки? Хорошо, моя маленькая мозелька. Но если я тебя найду, то пеняй на себя», — шипел Сейд, вытаскивая палку из поврежденного глаза. Он отбросил ее в сторону. Затем улыбнулся, оглядывая траву. Охота на девочку его развеселила до такой степени, что он начал игриво насвистывать странную мелодию. «Раз, два, все в округе накрывает мгла. Три, четыре, притаился хищник в паутине. Пять, шесть», — напевал он, наугад тыкая лапами в траву. «Кто ты? И что тебе нужно от Ророга?» — раздалось где-то совсем близко. «Я тот, чей голос рады слышать люди, когда их жизнь висит на волоске. Я исполняю их желания в обмен на кое-что, интересующее лично меня, их сущность, их личность и их историю». «Ты демон?» «Ты оскорбляешь меня, сравнивая с этими низшими существами». «Тогда кто? Бог?» Голос Иванки прозвучал совсем рядом. «Я? Бог? Девочка, после такого оскорбления мы с тобой точно друзьями не станем». «Злой волшебник?» «Ха!» — громко засмеялся Сейд. «Любая магия вашего мира все равно, что дешевый трюк шарлатана на ярмарке по сравнению с тем, что умею я». «Тогда кто же ты?» Сейд застыл на месте. Он задумчиво улыбался, высматривая любое малейшее движение. «Вы, люди, слишком узколобо смотрите на мир, чтобы понять, кто я такой на самом деле. Вы – наивные создания, что слепо ползают во тьме и выдумывают себе опору в виде религии, науки, философии. Что угодно, лишь бы на это можно было опереться, чтобы хотя бы на мгновение почувствовать себя не таким беспомощным и уязвимым. Вы послушно ведетесь на выдумки своих бесчисленных религиозных фанатиков и безумцев-философов, принимая их слова за чистую и первозданную истину. Эти глупцы намеренно ведут вас в никуда своим недальновидным представлением о мироздании в виде добра и зла, понятий о черном и белом. Человеческий род еще слишком молод и глуп, но уже почему-то возомнил себя знатоком истины мироздания. Но это не так. Ваша пока еще очень короткая история существования, как и развития в целом, все это еще долгие тысячелетия не позволит вам понять и десятой части того, что скрывает от вас Вселенная. Поэтому вы должны быть благодарны Вселенной за то, что госпожа Зигота позволит людям переродиться в ее саду. Позволит познать вам правду, узнать всю суть. Ваши родные матери не заботились о вас так, как будет заботиться она. И, быть может, тогда мы сможем поговорить на равных. Но это будет потом. А сейчас вы не умнее блохастого пса, что с глупым выражением на морде сидит у хозяйского стола в ожидании подачки. Поэтому на вопрос «Кто я?» я отвечу, что я всего лишь маленький паучок, скромно вплетающий свою нить в бесконечную сеть мироздания. Вот кто я. Краем глаза Сейд заметил движение метрах в двух от него. Не теряя времени, коллекционер с диким шипением ринулся прямо туда. Но, к его удивлению, в траве пряталась не Иванка, а волчица, которая незамедлительно бросилась на него в попытке защитить двух совсем еще маленьких волчат. Сейд в самый последний момент успел отбросить ее одной из своих лап. Волчица приземлилась на спину, быстро перевернулась и опять ринулась в атаку. Она вцепилась ему в переднюю лапу, пытаясь ее перегрызть. Смеющийся Сейд был близок к тому, чтобы проткнуть волчицу, но она оказалась слишком быстрой и прыткой. Единственное, что он смог сделать, только незначительно рассечь ей бок. Заскулив, волчица отбежала в сторону и остановилась в нескольких метрах от Сейта, широко расставив лапы. Она пригнулась к земле, оскалила окровавленную пасть и громко зарычала. А потом неожиданно завыла. «Ты уже пощады просишь?» – засмеялся Сейт. «Может, мне с твоими детишками поиграться? Сделаю себе из их шкурок отличные зимние сапоги». В этот момент со стороны леса раздался протяжный вой. И теперь волчица была не одна. Ей на помощь прибежали несколько крупных волков, а из леса медленно вышел старый варг, весь покрытый бесчисленными боевыми шрамами. Возможно, он уже был не таким сильным и быстрым, как его молодые сородичи, но его глаза все еще горели от ненависти, а из широко разинутой пасти текла пена от предвкушения смертельной схватки. «О, вот это уже интересно!» Коллекционер от неожиданности попятился назад. Он остановился и хищно заулыбался, глядя на то, как стая волков принялась его окружать. Сейд быстро развернулся на месте в поисках варга. Он понимал, что альфа-волколак единственный, кто может причинить ему хоть какой-то вред. Конечно, он мог уничтожить его одной лишь мыслью, но Сейд любил азарт, поэтому никогда не отказывался от хорошей драки. Он был настоящим охотником и получал огромное удовольствие от физического устранения своих жертв. А победа над старым варгом, пережившим множество смертельных битв, могла стать отличным трофеем. Он обязательно добавит его череп и историю в свою коллекцию. Сейд возбужденно облизнул губы, бесстрашно глядя в бешеные глаза варга. «Да, отличный экземпляр», – прошипел коллекционер и первым бросился в атаку. Пока Сейд и волки рвали друг друга на части, Иванка выскочила из травы и бросилась к Ророгу. «Тихо, тихо!» – застонал он от боли в ребрах, когда девочка попыталась его обнять. «Что нам теперь делать?» «Не нам, а тебе. Найди его сумку. Это единственная возможность тебе выторговать свою жизнь». Горящий шар, созданный Сейтом, начинал медленно угасать, давая уже не так много света. Дрожащая от страха и возбуждения Иванка принялась ползать по поляне, пытаясь на ощупь найти заветную сумку. Несколько минут безуспешно рыскала в полумраке, пока совершенно случайно не споткнулась об нее. Она радостно схватила сумку и уже хотела было бежать к Ророгу, как вдруг... «Если ты хоть что-то сделаешь с моими вещами, я уничтожу тебя!» Девочка обернулась и увидела направляющегося в ее сторону Сейта. Он был весь в крови, кафтан был изодран в клочья, одна из четырех лап отсутствовала, еще одну он волоком тянул за собой. В его правой руке была голова варга. «Стой на месте!» – истерично закричал Сейд, стоило Иванке хотя бы дернуться. «А что в этой сумке такого, а?» Девочка каким-то образом смогла побороть свое волнение и теперь бесстрашно смотрела в сторону еле движущегося Сейта. Не дожидаясь ответа, она открыла сумку и с наглым выражением лица начала в ней рыться. «Моя коллекция!» – взревел Сейд. «Ты повредишь ее!» «Так ты вот это собираешь?» Иванка достала из сумки хрустальный человеческий череп. «Гадость какая!» Череп казался теплым и испускал едва заметное призрачно-синее сияние. «Это моя реликвия!» Сейд хотел было сделать еще один шаг, но передумал после того, как Иванка чуть было не уронила череп. Она сделала это нарочно. «Эй, папаша длинноножка, давай заключим сделку», – предложила Иванка. «А с чего ты, глупая маленькая зверушка, взяла, что я собираюсь с тобой что-либо заключать, а? Что мне мешает прыгнуть на тебя и разорвать на клочки на глазах у твоего переломанного дружка, а потом и его добить?» «С того, что ты, видать, очень сильно дорожишь ентой штучкой. Ведь я могу разбить ее еще до того, как ты успеешь пошевелить своими мерзкими лапищами». «Хорошо. Чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты отпустил нас и навеки забыл про наше существование». «Нет», — криво усмехнулся коллекционер. «На это я пойти не могу. Но если ты отдашь мне череп, то я предложу тебе кое-что куда интереснее. То, что ты желаешь на самом деле. Например, верну твою маму к жизни». Коллекционер с ехидной улыбкой указал пальцем за спину Иванки. Она повернулась и застыла на месте, широко открыв рот. В нескольких метрах от нее появилось огромное кострище, в центре которого стояла ее мать, привязанная к деревянному столбу. «Ванечка, котеночек мой!» – позвала она. «Помоги мне, пожалуйста!» Все в точности повторяло тот день, каким его запомнила Иванка. «Ваня, скажи им, что я не виновата! Умоляю тебя!» «Выбирай, дитя», – спокойным тоном сказал Сейд, нежно поглаживая голову Варга, словно любимого кота. Коллекционер вернулся обратно в свое человеческое обличье. Уже не было видно ни полученных в бою травм, ни его жутких паучьих лап. Теперь на нем был завораживающей красоты расписной кафтан, чьи причудливые узоры в виде невиданных зверей отливали золотом в свете угасающего огненного шара. «Ты можешь спасти свою маму, вернуть ее к жизни. И я тебе обещаю, что вы выйдете из леса живыми и невредимыми. Или твоя мать вновь сгорит на костре, а ты умрешь вместе с Ророгом, которому, кстати, на тебя совсем плевать. Уж поверь мне, я хорошо знаю этого лживого, бесчестного выродка». «Доченька, помоги мне, мне больно». «Лучше подумай о себе и о своей матери», — продолжал давить Сейд. «Я знаю, как тебе было тяжело, как тебе было больно смотреть на то, как она сгорает. Я был там и все видел своими глазами. И если бы она попросила, то я бы помог ей. Но нет. Вольха была слишком гордой для этого. Думала, что ее спасет Мара. Ведь она служила и поклонялась именно ей. Да-да. Только не говори, что ты не знала об этом, моя маленькая врушка. Твоя мама до последнего молилась и надеялась на нее. Но проблема в том, что вы для Мары все равно, что муравьи под ногами. Одним больше, одним меньше. Но я не Мара, и поэтому у тебя есть реальный шанс повернуть время вспять и не позволить Вольхе страдать. Я могу это сделать. Ну так как? Неужели ты хочешь, чтобы твоя драгоценная мамочка опять превратилась в пепел?» «Мамуля, но как?» Иванка в полной растерянности смотрела то на свою маму, то на улыбающегося коллекционера. «Давай я помогу тебе принять верное решение». Сейд щелкнул пальцами, и под ногами кричащей женщины разгорелся огонь. «Ваня, помоги мне! Помоги! Мне больно! Как мне больно! Дочка, за что?» Вольха билась и извивалась, будто выброшенная на берег рыба. Она кричала все громче и громче, резко переходя на жутчайшую агонию, пока пламя не поглотило ее полностью. «У тебя еще есть шанс все остановить». Сейд незаметно подкрался к Иванке и теперь искушающе шептал ей на ухо. «Смотри же». Пламя резко исчезло. У столба стояло обуглившееся существо, лишь своими пропорциями отдаленно напоминающее человека. Существо начало двигаться, с хрустом оторвалось от столба, к которому было привязано. Оно пыталось сделать шаг, но оступилось и упало. Поднялось на руках и поползло в сторону Иванки, совершая при этом рваные и неестественные движения. «Ты еще можешь вернуть ей красоту. Видишь?» Саид вытянул руку, и на мгновение Иванка увидела в существе свою мать, но стоило девочке моргнуть, и ее образ сразу же исчез, а существо, которое секунду назад было ее матерью, продолжало настойчиво ползти прямо в ноги к Иванке, громко мыча и испуская хриплые стоны. «Помоги! Помоги! Больно! Помоги мне! Мне помоги! Как больно!» Все стонало и стонало существо. «Неужели ты не хочешь вернуть ее и готова умереть ради Ророга?» «Мамочка!» — прошептала Иванка со слезами на глазах. «Мамочка, любимая, прости меня». «Ну что же, глупое дитя», — разочарованно сказал коллекционер. «Ты сделала свой выбор. Теперь принимай последствия». В тот самый момент, когда обожженное существо подползло так близко, что можно было почуять вонь паленного человеческого мяса, Сейд опять щелкнул пальцами. Существо истошно завыло, затряслось и начало изменяться. Его некогда человеческие ноги атрофировались, а руки же, наоборот, удлинились и окрепли. Плоть на спине разорвалась с мокрым хлопком, высвобождая позвоночник, который сразу же выгнулся, подобно жалу скорпиона. Обгоревшие остатки лица отпали, а на месте рта появилась вертикальная щель, полная острых загнутых внутрь клыков. Впавшие глубоко в череп глаза засветились ярко-красным светом и уставились прямо на беспомощную Иванку. Существо хрипло дышало, издавая странные булькающие звуки. Его грудная клетка деформировалась и стала уже, а торчащие из спины сломанные кости превратились в некое подобие шипов. Существо разразилось леденящим кровь криком и бросилось на девочку. Иванка попыталась увернуться, но не успела. Тварь с чавкающим звуком вцепилась ей в ногу. Девочка страшно завыла от боли и завалилась на землю, пытаясь спихнуть свободной ногой грызущую ее тварь. Иванка схватила первый попавшийся камень и принялась лупить им по голове существа. У нее получилось отбиться от твари. Она пнула ее еще раз, развернулась и попыталась убежать от нее на четвереньках. Кошмарная тварь бросилась вдогонку за Иванкой. Когда до девочки оставалось чуть меньше метра, тварь прыгнула и попыталась вцепиться своей жертве в спину. Иванка пригнулась в самый последний момент. Тварь проскочила мимо, но смогла одним когтем спороть девочке спину. Обожженное существо пролетела по инерции еще несколько метров, пока не врезалась в гигантский цветок, созданный из разлагающихся человеческих тел. Хвост чудовища пробил один из вздутых пузырей на стволе цветка, и из него полилась, брызгая во все стороны, желтая маслянистая жидкость. Несколько капель попало чудовищу на спину. Они сразу же начали пузыриться, разъедая при этом плоть. Пока чудовище кувыркалось по земле и скулило, Иванка медленно поднялась на ноги и принялась вырывать из гниющего неподалеку трупа торчащую наружу кость. Девочка надеялась заколоть тварь, если та опять на нее нападет. К тому времени, когда Иванка уже почти справилась с костью, тварь пришла в себя. Она в несколько прыжков оказалась рядом с девочкой и налетела на нее, выбивая из нее дух, но Иванка каким-то непонятным образом смогла устоять на ногах. Развернувшись на месте, чудовище предприняло вторую попытку, и в этот раз оно оказалось сильнее. Повалив девочку на землю, тварь принялась рвать ее плоть когтями на атрофированных ногах. Иванка завизжала нечеловеческим голосом, когда тварь сомкнула на ее плече свои острые зубы. Тварь разжала челюсти, испуская жадный рев. Она наслаждалась вкусом человеческой плоти. «Мама, не убивай меня! Не делай мне больно!» Из последних сил молила Иванка. «Мамочка, пожалуйста, я люблю тебя!» Чудовище замерло, рассматривая окровавленную девочку. Казалось, будто бы то, что некогда было ее матерью, вдруг узнало девочку. Оно нагнулось и осторожно обнюхало ее лицо. Иванка протянула дрожащую руку к голове чудовища, надеясь, что ее прикосновение сотворит чудо и окончательно пробудит сознание Вольхи. На мгновение чудовище слегка подалось вперед, затем резко взревело и выгнулось, чтобы погрузить свой остроконечный хвост в разодранную грудь своей жертвы. Но оно не успело этого сделать. Крича от боли и ярости, Ророк одной рукой схватил пытающуюся вырваться тварь за шею и потянул к цветку, рядом с которым уже образовалась глубокая лужа желтой жидкости. Шипы на спине твари глубоко впились ему в бок и скрежетали о ребра. Она всячески брыкалась, пытаясь нанести Ророгу как можно больше ущерба своими когтями, даже умудрилась вонзить ему в ногу свой хвост, но это не останавливало его. Прилагая последние оставшиеся силы, Ророг буквально воткнул тварь головой в едкую жижу. «Сдохни, сука! Сдохни!» – орал он, пока держал барахтающееся в агонии чудовище. Жижа в луже забурлила, в воздух начал подниматься пар. Ророг продолжал крепко держать тварь, несмотря на то, что его рука сама начала превращаться в кипящее месиво из-за того, что он погрузил ее в кислоту вместе с чудовищем и держал до тех пор, пока оно не замерло. Ророг отпустил мертвую тварь и завалился на землю рядом с ней. Он уже не чувствовал боли. Ни в руке, ни в грудной клетке. Он уже ничего не чувствовал. «Какой печальный конец у этой истории!» Коллекционер встал над Ророгом и схватил его за горло. «Ну же, Ророг, не будь идиотом! Загадай желание и спаси ни в чем не повинное дитя! Ты только посмотри на нее! Вся разодранная в клочья, в крови, отчаянно цепляющаяся за свою жалкую жизнь. И все ради тебя. А ты, убогий выродок, не можешь пожертвовать собой ради нее». Ророг не обращал на него никакого внимания. Он с улыбкой безумца смотрел куда-то в небо. «Я сказал что-то смешное?» Сейд подтянул Ророга к своему лицу. «Нет. Просто твое время вышло. Посмотри на небо, убедись сам». Коллекционер бросил Ророга и удивленно поднял голову. Начинало светать, и до конца лунного затмения оставались считанные секунды. Сейд взревел от злости. «Ты, жалкий ублюдок, думаешь, ты победил? Думаешь, ты перехитрил меня? Меня?» Пока Сейд кричал на Ророга, обильно поливая его лицо слюной, он не заметил, что его собственное тело начало потихоньку превращаться в пепел. «Нет, дружище, своей идиотской выходкой ты только все сделал куда интереснее. Смотри внимательнее». Сейд поднес указательный палец к левому глазу Ророга. Под его ногтем появилась небольшая ранка, которая стала стремительно расширяться. Через секунду из нее вылезло нечто, напоминающее пиявку, и с громким писком вгрызлось Ророгу прямо в зрачок. «Это мой маленький подарочек», – засмеялся Сейд, удерживая Ророга одной рукой, а его глаз открытым другой, помогая пиявке прогрызть дорогу внутрь. «Этот паразит сделает тебя бессмертным в каком-то смысле. Теперь ты сможешь окончательно умереть только тогда, когда я захочу. А это значит, что я буду приходить к тебе каждое лунное затмение, буду пытать тебя и убивать, а ты будешь заново возрождаться. И так до тех пор, пока ты не начнешь умолять меня выполнить твое второе желание, тем самым закончив все свои муки». Ророк извивался и кричал от боли. Ему казалось, что пиявка начала вгрызаться ему в мозг, продвигаясь все глубже. Через какое-то время боль утихла. Открыв глаза, Ророк увидел, что Сейд уже почти исчез. Над ним витал лишь его призрачный лик. «Да, наверное, сложно это – быть одновременно благословленным и проклятым бессмертием. Да, дружище? Но ничего, мы еще успеем встретиться и обсудить это с глазу на глаз. Ведь это далеко не конец нашей с тобой истории». Сейд громко засмеялся и полностью растворился в воздухе. Его смех был последним, что услышал Ророк, пока окончательно не потерял сознание.